Петербург Александр Борятинский приехал с Георгием и золотой наградной саблей за храбрость. Его возвращение называли триумфальным. В мгновение ока князь стал самой популярной фигурой в столице. Все старались попасть в дома, куда он был приглашен, чтобы увидеть героя, овеянного романтической славой. В том ажиотаже, который охватил северную столицу в связи с возвращением Борятинского, как считал Долгоруков, тон задавали дамы. В петербургских очерках написано: «Борятинский был блистательным женихом во всех отношениях. Все матушки, имевшие взрослых дочерей на сбыте, единогласно пели ему всевозможные акафисты, и в петербургском высшем кругу было принято за неопровержимую аксиому: Александр Борятинский – такой блестящий молодой человек». Во всей столице никто не взялся бы оспорить эти слова. Маменьки подъезжали к княгине Борятинской, надеясь хоть что-нибудь узнать о планах ее сына, но так и не преуспели в этом. Всеобщий интерес к герою подогревался вестью о назначении Борятинского в свиту наследника. Это говорило о том, что прошлые шалости забыты, и перед Борятинским открываются пути к скорой блестящей карьере. На самом же деле Николай I с его отличной памятью был далек от мысли как-то отличить дамского любимца. Тот не один год еще ходил в поручиках, несмотря на то, что наследник просил отца императора повысить князя в звании. Тем не менее Борятинский был назначен адъютантом его высочества наследника, что само по себе уже являлось поощрением. С великим князем Александром Николаевичем у него сложились истинно дружеские отношения. Несмотря на то, что их чувства не раз подвергались испытанию, уважение и доверие друг к другу они сохранили навсегда. Близость к императорскому семейству, счастливая внешность делали князя интересным не только в глазах дам, но и мужчин. Первое впечатление, произведенное на меня им, Борятинским, было поразительным, писал один из свидетелей успеха князя. Когда мне случалось видеть государя-наследника, а это было преимущественно на блистательных балах дворянского собрания, я постоянно видел подле него великолепную личность. Молодой человек, беспременно стройный, красавец с собой, с голубыми глазами, роскошными белокурыми вьющимися волосами, он резко отличался от других, составлявших свиту наследника, и обращал на себя всеобщее внимание. Манеры его отличались простотой и изяществом. Грудь его была положительно осыпана крестами. Мы не знаем, какое чувство вызвало в Борятинском известие о новом положении княжны Трубецкой при дворе. При внешней общительности этот человек умел быть скрытным, а если дело касалось сердечных дел, скрытным вдвойне. Вполне вероятно, что до отъезда князя на Кавказ она была в его глазах существом идеальным, романтическим. Именно такой он помнил Машу, когда лежал раненый в палатке. Даже умирать легче с сознанием. Есть в мире сердце, где живу я. Князь вернулся и не нашел той девушки, чей спасительный образ являлся ему в самые безнадежные минуты жизни. Теперь это была просто старая знакомая, княжна Маша Трубецкая, которая превратилась в ослепительно красивую, манящую женщину. Что ж, если так, то и надо, стало быть, относиться к Маше, Марье Васильевне, нынешней любовнице, наследника, соответственно. Прошлое, всю чепуху беспечной юности, клятвы и поцелуи забыть. И, встречаясь с Борятинским в обществе, фрейлина Трубецкая терялась от того исключительного тона, с которым он с ней говорил. Словно знакомы они всего ничего. И при этих светских, легких, ни к чему не обязывающих отношениях, которые установил между ними Борятинский, смешно с ее стороны выглядело бы признание в том, что она никогда его не забывала, что даже в пору самого разгара прельстительного романа с наследником он, князь Александр, все-таки стоял у нее на особом счету. Его равнодушная любезность, комплименты, на которые он не скупился, вызывали у Трубецкой странное раздражение. Будто между ними никогда не случалось ничего, о чем можно было вспомнить, пусть даже с горьким чувством, как о безвозвратно утерянном. Однажды, придя к своей подруге Мэри, Трубецкая рассматривала ее рисунки. Великая княжна всерьез увлекалась рисованием и брала уроки у художника Ухтомского. Перебирая лист за листом, Трубецкая наткнулась на неоконченный рисунок. Голова Адониса, срисованного, видимо, с гипсовой модели, а глаза, губы, как живые, и напоминали ей знакомые черты. «А, это!» — — заглянула ей через плечо Мэри. «Узнала? Это наш Борятинский. По памяти набросок сделала. 3-го дня на балу у Разумовских разглядывала его как картину. Куда там этому гипсовому Адонису? Я так и сказала Борятинскому, не смущайтесь моему взгляду, я художница, люблю выискивать совершенное. Не хотите ли заказать мне свой портрет? Ах, Машка, какая у него улыбка! Сочту за честь, — говорит, — в любой момент, как только соблаговолит ваше высочество. Да ты слышишь ли меня? Как тебе, Борятинский? Ну-ка скажи. Вы же знаете, ваше высочество, что наследник и я... Вот тебе за высочество, — Мэри легонько щипнула подругу. Что наследник? Ты, Марья, мне как сестра. Хитрить я с тобой не хочу. Саше привезут какую-нибудь фрейлин, и конец всему. Я обожаю брата. Он человек благородный, но не свободный в своих поступках. Ты представь, что тебя ждет. Будет тебе свидание под луною назначать, а потом бежать к жене. Ужасно. Ты знаешь историю Плещеевой? Жуковский ее до сих пор вспоминает и плачет. Невинная она жертва. Впрочем, сама виновата. А что такое? Заинтересовалась Трубецкая. И Мэри рассказала. В девицах она звалась графиней Чернышовой. Знатная, богатая. Так вот, с ней при дворе приключился неприятный случай. Ну, ты понимаешь. Дедушка мой, император Павел, приказал поскорее приискать ей жениха. Нашли урода, коллежского асессора, моложе ее. Увез он эту сироту, рожденную для счастья и восторгов, в Орловскую деревню под названием Чернь. Как тебе? Больше никто и никогда в Петербурге ее не видел. Натурально она стала болеть и скоро сошла в могилу. Посмотрела бы ты на портрет этой несчастной Анны. Божество! Я тебе не зря говорю столь пространно. Это все к тому, чтобы ты не дала с собой сыграть такую же шутку. Бери Борятинского. Ах, какая бы вы были восхитительная пара! Трубецкая слушала подругу, а про себя усмехалась. Она и без того уже решила, что Борятинскому от нее теперь никуда не уйти. Она сумеет превратить в огонь ту искру интереса к ней, что, несомненно, тлела в его сердце, а нынче запорошилась пеплом из-за известных обстоятельств. Но ничего. Она увлечет этого гордеца до умопомрачения, до забвения самого себя, и она знает, как это сделать». Между тем Борятинский оказался крепким орешком. Трубецкая, продолжая вести тонкую политику обольщения, все надеялась, что князь вот-вот предложит ей руку и сердце, а он все чего-то выжидал. В конце концов, ей уже 19. Бесперспективная связь с наследником, который, теша ее честолюбие, оставляла спокойным сердце, прискучила. Надо на что-то решаться. Пусть ошибка, но только не бездействие. В сентябре 1838 года супруга Николая I, Александра Федоровна, писала сыну-наследнику, находившемуся в заграничном вояже. «Самая свежая и поразительная новость. Маша Трубецкая выходит замуж за гусарского офицера Столыпина». Немного мы знаем об этом гусарском офицере. Но то, что известно, все же дает возможность судить о нем. Алексей Григорьевич – ближайшая родня Лермонтову. Он был племянником Елизаветы Алексеевны Столыпиной, знаменитой бабушки поэта. Стал быть, Михаилу Юрьевичу доводился двоюродным дядюшкой. Несмотря на разницу в возрасте, молодые люди сошлись на коротке, подружились и даже в царском селе квартировали вместе. Должно быть, у Марьи Васильевны было много встреч с новым родственником, но воспоминаний о том не осталось. Единственным знаком ее личного отношения к Михаилу Юрьевичу можно считать романс, написанный ею на стихи Лермонтова. «Я не могу не произнести». Но это случилось много лет спустя после гибели поэта. Полк Столыпина, офицера лейб-гвардии, стоял в царском селе, куда на летние месяцы выезжал двор. Щеголи в красивых мундирах, отличные кавалеры и танцоры принимали участие во всех увеселениях. Должно быть, Трубецкая как раз в это время завела роман с Алексеем Григорьевичем. Гусарский офицер, потеряв голову от обворожительной фрейлины, сдался на ее милость настолько быстро, что его сватовство к ней окружающие восприняли словно снег на голову. Поразительная новость удивила и царскую чету, но удивила приятно. Что там ни говори, замужняя дама в качестве фаворитки сына для них предпочтительнее, чем девица, связь с которой может обернуться большими хлопотами. Но что заставило Трубецкую с ее чрезмерными запросами связать себя со Столыпиным? небольшой чин, без титула, состояние скромное. По всему это был герой не ее романа. Какой-то особый смысл видится за этим решением Марьи Васильевны. Нет, не любовь. Так уж случилось, что судьба наказала ее привязанностью только к одному человеку. Все ее помыслы и желания были обращены к нему. Любым способом ей хотелось оказаться ближе, иметь хоть какую-то ниточку, связывающую с ним. Дальнейшая жизнь Трубецкой, ее поклонники, безумное богатство и безумное мотовство, праздники и приключения любого рода — всего лишь попытка хоть как-то возместить несбывшуюся и неизбывную страсть, которую она не сумела в себе задушить и от которой отчаялась отделаться. Алексею Григорьевичу Столыпину предстояло стать лишь эпизодом в судьбе прекрасной фрейлины. 24 января 1839 года императрица с некой преувеличенной восторженностью извещала сына. Кстати, позавчера состоялась свадьба Марии Трубецкой и Столыпина. Это была прямо прелестная свадьба. Жених и невеста, восхищенные родственники той и другой страны, мы, принимающие такое участие, как будто невеста, дочь нашего дома. Дважды сообщала мать наследнику о свадьбе его пассии. Великий князь Александр Николаевич отвечал со спокойной благосклонностью. Наверняка он был доволен своим отсутствием в Петербурге. Его деликатной натуре не доставило бы удовольствия находиться в числе гостей на свадьбе любовницы. Фрейлины имели привилегию, выходя замуж, венчаться в домовой церкви Аничкова дворца. Трубецкая не была исключением. Восхищенных родственников присутствовало немного, 17 человек, в том числе Михаил Лермонтов. Свадьба же была очень многолюдна и собрала всю столичную знать. Строгановы, Бобринские, Фредериксы, Голицыны и прочие. Медовый месяц молодые провели в царском селе на месте пребывания полка, в котором служил муж. Вяземский, друг Пушкина, ведя летопись всего примечательного, что происходило в тогдашнем обществе, назвал медовый месяц Столыпиных уксусным, считал новобрачную достойной жалости и предрекал, что она дорогой ценой заплатит за свою ошибку. В письме же знакомому он называл замужество княжны историческим романом. Бог весть, что это значило. Было бы гораздо лучше, если бы Вяземский ясно изложил суть дела, и нам сейчас не приходилось бы заниматься догадками. Возможно, Марья Васильевна, которая всегда отличалась откровенностью, порой даже излишней, не скрывала отсутствие пылких чувств к мужу. Более того, скоро все убедились, что она не собирается порывать со своими прежними привязанностями. Кажется, при таком раскладе пожалеть надо было бы не Марью Васильевну, без всякой оглядки на Столыпина, следовавшей своим желаниям, а ее мужа гусара. Поведение Столыпина выходило далеко за рамки благопристойности. Скандальные новости о ней снова заставили князя Долгорукова взяться за перо. Он называет Марью Васильевну женщиной замечательной красоты, ума, бойкого и ловкого, искусной пройдохою и притом весьма распутной, находящейся в связи в одно и то же время и с царевичем, и с Борятинским. Вскоре имя наследника на некоторое время выпадает из великосветской хроники, и понятно почему. Великий князь, согласно родительской воле, покончить с холостой жизнью, поехал в Европу, и в одном из немецких княжеств, как и предрекала его любимая сестра, нашел себе невесту. В 1841 году он женился. Императорское семейство по-прежнему хотело видеть Марью Васильевну, дочь нашего дома, при дворе. Но как быть? Из-за незначительного чина мужа она не имела права там появляться. Помогли обстоятельства. Давняя подруга Мэри, великая княжна Марья Николаевна, с разницей в несколько месяцев с Трубецкой тоже вышла замуж. И Столыпина назначили адъютантом молодого мужа Мэри, герцога Максимилиана Лехтенбергского. Теперь подруги опять вместе. Столыпина снова там, где не было конца вечерам и балам, как пишет одна из участниц этих куртагов. Какая жизнь, какой блеск, какая круговерть удовольствий. Танцевали у графини Лаваль, у Сухозаничши, у графини Разумовской и в Аничковом дважды в неделю. На Масляной танцевали с утра декольте и в коротких рукавах, катались с горы в больших дилижансах, как их называли. Мужики в красных рубахах правили. Государь тоже в санях среди веселых, розовощеких от мороза красавиц. На каменном острове была лужайка, которую нарочно закидывали снегом. Тут делали крутой поворот, и поднимался смех. Салазки опрокидывались. как истый джентльмен император помогал потерпевшим крушение дамам. Среди прочих называют и Марью Васильевну. Но в этой развеселой песне жизни иногда звучали и минорные нотки. Марья Васильевна не могла не понимать, что, увы, не богата. С этой точки зрения, связав себя со Столыпиным, она проиграла. Подобные мысли особенно донимали ее в 1841 году, когда скончался отец, князь Василий Сергеевич. Вслед за похоронами начались открытия одно неприятнее другого. Наличие долгов, заложенные и перезаложенные имения, деревни бедны и денег не приносят. В конце концов было решено продать особняк на Гагаринской. То, что осталось, когда удовлетворили кредиторов, оказалось сущим пустяком. Марья Васильевна тяжело перенесла потерю дома, где выросла, где зеркала большого белого зала столько раз отражали ее счастливое лицо, раскрасневшееся от бальной духоты. А тот балкон, где на виду у публики, в проезжающих экипажах, она целовалась с Борятинским. Будь у нее деньги, разве бы случилась эта продажа, эта потеря, терзавшая ее так, что она старалась больше не ездить по Гагаринской? Неужто ей не удастся взять за свою красоту куш, который освободит от всякой думы о презренном металле? Летом 1841 года пришла весть о гибели Лермонтова. Именно со слов Марьи Васильевны в истории осталась первая реакция Николая I на случившееся. «Собаке собачья смерть», — говорит он в узком кругу, где присутствует и Столыпина. А перед толпой придворных произносит иное: «Господа, получено известие, что тот, кто мог заменить нам Пушкина, убит». Марья Васильевна, как родственница поэта по мужу, конечно, была в курсе всех хлопот о перевозке тела Михаила Юрьевича в Тарханы. Эта нелегкая миссия легла на плечи ее мужа, Алексея Григорьевича. Ни время, которое неуклонно движется вперед, ни меняющиеся обстоятельства – никак не влияли на присутствие в жизни Столыпиной князя Александра Ивановича. Касаясь этого факта, хорошо знавший Марью Васильевну доктор Андреевский в своих записках сообщал: «В 40-х годах вся петербургская знать толковала о связи прелестной Столыпиной с красавцем Борятинским. Скоро Марья Васильевна почувствовала себя беременной. Светские дамы, между собой не раз обсуждавшие, почему брак со Столыпиным у нее уже 4 года остается бесплодным, уверяли, что в приятном ожидании красавицы виноват Борятинский. На сей раз это не было сплетнями. И первая, кто подтвердил справедливость подобных толков, сама Марья Васильевна. В положенный срок она родила прелестного младенца, мальчика, при крещении получившего имя Николай. Мать почему-то прозвала ангельски красивого сына Булькой. Под этим именем Николай Столыпин прожил до конца дней. В обществе знали, что он сын князя Борятинского. Примечательно, что в росписи рода Столыпиных брат Марьи Васильевны и Алексея Григорьевича означен как бездетный. Внебрачные дети в кругу Марьи Васильевны были не редкость. Но никто, даже император, не решился выставлять это обстоятельство на показ. В этом плане Столыпина перещеголяла всех. Она не скрывала своих отношений с Борятинским, была счастливой матерью и, как писал мемуарист, не очень отвергала возможность, что Булька — плод этой связи. Славно, однако, звучит это. Не очень отвергала. Удивительно, почему общество, которое всегда неукоснительно требовало сокрытия грехов, так снисходительно отнеслось к Столыпиной. Не было никаких выпадов против нее. А ведь им подвергались дамы куда менее этого заслуживавшие. Каким образом Марья Васильевна отстояла право жить так, как хотела? Там, где предписывалось выполнять жесткие правила. Трудно найти ответ. Приведем лишь одно высказывание, как нам кажется, наиболее верное. Княгиня Марья Васильевна – женщина в полном смысле слова. Она жила женщиной, живет женщиной и умрет женщиной. Она никогда не пыталась покрыть свои грехи лицемерием.